Она. В тот раз после стычки он вколол ей какое-то очень сильное снотворное. Пошли вторые сутки, она до сих пор не могла прийти в себя. И дело не только в кружащейся, как в вальсе, голове и слабости в ногах. Она поняла, что потеряла надежду. Те сутки, что она ждала его со злосчастным осколком тарелки наготове, должны были привести ее к свободе, а привели к этому странному месту с большими окнами, занавешенными в несколько слоев старой пленкой, вроде плотного полиэтилена. За полупрозрачными, чуть колышущимися импровизированными занавесями угадывались мелкие квадраты явно выбитых стекол. Нещадно сквозило декабрьским холодом, и далее намечался совсем не городской пейзаж. Подавали голос какие-то птицы, но больше никаких шумов, ни человечьего голоса, ни звука мотора. Света все равно попыталась бы позвать на помощь, но с тех пор, как она очнулась, он постоянно был где-то рядом. Она слышала его шаги за стеной. Он устроил себе там лежбище, оставив ее спать прямо на бетонном полу. Тело ломило от холода, но ей уже стало все равно. Скорей бы он закончил ее рисовать. Скорей бы он с ней закончил. «Я ненадолго отъеду», — сказал он, зайдя на ее половину за едой. Она равнодушно на него посмотрела. Смешно. Прям как заботливый муж. Какое ей дело, когда он вернется и зачем пошел? Один глаз у него был красный, налившийся кровью, а под ним синяк. След ее единственного и недостаточного по силе удара. Надо было бить его. Бить, пока была возможность. Пока он не забился бы в предсмертной судороге. Что она за дура такая? Как могла так дать маху? Она почувствовала, что руки непроизвольно сжались в кулаки. Но он уже не смотрел на нее, а чуть прихрамывая открыл небольшую дверь, впаянную в огромные железные ворота, и пропал. Света обессиленно закрыла глаза. Ей привиделся почему-то самолет, большой, сверкающий белый, на котором она единственный раз летала с мамой за границу в Турцию. Острый укол счастья. В кои-то веки они летели, они ехали по льготе железнодорожницы на поезде. Предвкушение чистой каникулярной радости, неба и совсем другого южного солнца. Внезапно она распахнула глаза. Под столом, к которому он пристегнул ее игривым, в розовом плюмаже, явно из какого-то секс-шопа наручником, лежал предмет, похожий в полумраке на корпус того самого самолета. Это был ржавый токарный шпиндель, тяжелое массивное веретено. Она посмотрела на него и отвернулась. Потом снова глянула. Он лежал в пыли совсем недалеко, она легко могла до него дотянуться. А дотянувшись, использовать как железную дубинку, чтобы убить его, наконец. Она потянулась к шпинделю и ойкнула. Ребро ножки стального стола оказалось острым. Света с удивлением смотрела, как из пореза идет кровь, стекая вниз и пятная розовый плюмаж и железо наручника. Она притянула руку к груди и почувствовала, как болтается тот на руке. Кровь липкая, теплая, смазала холодную сталь. И сама рука заметно похудела. Света уже вторые сутки ничего не ела. Света замерла, неверяще глядя на наручник. Нет, она отказывалась вновь пускать в душу надежду. Другой рукой потянула браслет с окровавленной кисти. Он застрял на костяшке большого пальца, и Света снова надавила резким движением на острую грань ножки стола. Кровь стала идти сильнее, капать на пол, но Свете было не до боли. От свободы ее отделяло совсем чуть-чуть, и она знала, Если понадобится, она сломает кость, которая мешает браслету пройти последние сантиметры. Она отодвинулась от стола, чтобы максимально натянуть цепочку между браслетами, и снова нажала, пытаясь сорвать один с руки. На секунду стало очень больно. А потом наручник, скользнув вниз по ножке стола, упал с легким звоном на бетонный пол, а она вновь оказалась свободна.